суждено. Тепла, как нам простым и смертным, нам с трудом под лампы светлые, поверишь, горько ли беда, сгорать, где все бегут пожар, один лишь мальчик станет жалко. Смотрите, падает звезда. Моей звезде не суждено устать и искать покоя. Она не знает, что такое покой, но это все равно. Ей будет сниться по ночам тот дом, что обойден бедою, а миру служит звездою. И горький дым, и горький чай.